Жених из колодца. То ли далеко, то ли близко, то ли высоко, то ли низко, в маленькой деревушке среди гор жила мать с тремя дочерьми. Красивые были девушки, в деревне многие на них заглядывались, а мать, та только ими и жила, и видела себя в них, словно небо в озере. А милее всех была самая младшая, Доротея. Жили они бедно, зато покойно. Но однажды мать занемогла, одолела ее злая хворь. Бросили с дочери травы собирать, спрашивать совета у сведущих людей. «Знаю я, чем вашей матери можно помочь», — говорит им одна старушка. «Вверх по реке, в двух днях пути отсюда, есть островок. А на том островке чудесный колодец. Как напьется ваша мать воды из того колодца, хворь с нее как рукой снимет». Тут же собралась дорогу старшая сестра. Дошла до островка, вброд реку перешла, опустила в колодец ведро и набрала воды. Смотрит, а в воде рак плавает. Рак зашевелил клешнями и молвил: «Здравствуй, здравствуй, красная девица. Наконец-то рак поженится. Если будешь мне женой, дам воды тебе живой». Девушка так и обмерла. «Чтоб я за тебя пошла, усатая ты страшилище!» — крикнула она. «Да лучше я век в девках просижу!» Бросила ведро в колодец и припустила домой. «Ну как? Принесла целебной воды?» — спрашивают сестры. «Нет, сестрица, не принесла. Ведро у меня сорвалось». Отправилась по воду средняя сестра. Добралась до колодца, вытянула ведро воды, а там черный рак хвостом шевелит и так ей говорит: «Здравствуй, здравствуй, красная девица! Наконец-то рак поженится! Если будешь мне женой, дам воды тебе живой! Чтоб я за тебя пошла, чудище ты хвостатое!» — содрогнулась девушка. «Да лучше я век в девках просижу!» Бросила ведро в колодец и припустила домой. «Ну как, несешь?» — выбежала ей навстречу младшая сестра. «Совсем худо матери стало». «Нет, не несу. Уронила я ведро в колодец», — отвечала со стыдом средняя сестра. Отправилась по воду младшая сестра, добралась до острова, вытянула полное ведро, а там черный рак хвостом и клешнями шевелит, приговаривает: «Здравствуй, здравствуй, красная девица! Наконец-то рак поженится! Если будешь мне женой, дам воды тебе живой!» «Ой, да ни за что!» — подумала Доротея, но тут вспомнилась ей умирающая мать, и жалость и страх охватили ее, и она поспешно ответила: «Хорошо, я согласна выйти за тебя». Набрала воды и побежала домой. Побежала, что было сил. Едва больная мать смочила губы этой водой, как тут же выздоровела и встала с постели. Счастье и радость вернулись в дом, но ненадолго. Только свечерилось, раздался голос за дверью: «Доротея, невеста моя, ты впусти-ка погреться меня. Помнишь клятву, моя Люба, у колодезного сруба?» Доротея помертвела от страха. «Ну что поделаешь, данного слова не воротишь». Отворила она дверь и подождала, пока жених рак перепятится через порог. Вполз рак и остановился посреди комнаты. «Ух ты, как он лихо ногами загребает, твой жених!» — захихикала старшая сестра. «И это чудо-юдо будет нашим зятем?» — возмутилась средняя сестра. И так ему наподдала, что рак опрокинулся на спину и беспомощно затряс ногами в воздухе. Сжалилась Доротея над раком, подняла его и положила на лавку. Пришла пора ужинать. Только поставили ужин на стол, жених рак снова подал голос: «Доротея, невеста моя, посади поближе к миске меня. Помнишь клятву, моя Люба, у колодезного сруба?» «Это еще что?» — отозвалась старшая сестра. «Неужто этот урод будет с нами из одной миски есть? Вот тебе кочерга! прихлопни его, и дело с концом!» И она протянула Доротее кочергу. Несчастная Доротея с превеликой охотой избавилась бы от мерзкого жениха, но никак у нее из головы не идет, какую службу он ей оказал и что она ему за это обещала. Поставила она кочергу в угол, а рака пересадила с лавки на стол. После ужина собрались мать и девушки спать. Младшая принесла подстилку, чтобы уложить на нее рака, а тот подает голос в третий раз. «Доротея, невеста моя, уложи к себе в постельку меня. Помнишь клятву, моя Люба, у колодезного сруба?» Старшие сестры расхохотались, а у Доротеи от стыда слезы выступили на глазах. Ну что поделаешь, данного слова не воротишь. Положила она рака в постель и сама легла, и до полуночи заливала подушку горючими слезами. А ровно в полночь раздался страшный гул, грохот, скрежет, чердак затрещал, крыша рассыпалась, словно бы мир разрушился. А утром, когда рассвело, Доротея увидала рядом с собой в постели прекрасного королевича. И комнатка ее уже не комнатка, а прекрасная почивальня. И изба не изба, а великолепный дворец с четырьмя башнями, 40 палатами и 400 окнами. Королевич опустился на колени перед Доротеей и говорит ей: «Доротея, невеста моя, ты спасла от заклятия меня. Вот теперь-то, наконец, можно нам и под венец». Ну, а потом была свадьба. Но какая! Праздновала ее вся страна. Гости ели, пили, пировали, песни пели, танцевали. Даже слыханное ль дело, поле песню вдруг запело, лес терпел, ветвями тряс, а потом пустился в пляс. Да, кого на свадьбе не было, так это обеих невестиных сестер. И ничего тут поделать нельзя было. Ведь одна от злости позеленела, а другая пожелтела от зависти. Вот они и стыдились показаться на глаза добрым людям.